лакированных ботинках. Вид хмурый. Чем ближе к Москве, тем больше он нервничает. А как весел и беспечен был в Мардакянах! Ему бы еще пожить в гостеприимном Баку, набраться сил, обрести душевное равновесие. Они бы и пожили у доброго Чагина, огромный сад, фонтаны, всяческие восточные затеи, если бы не грозное письмо Ивана Евдокимова из госиздата. Требовал немедленно приезжать, в противном случае расторгали договор об издании собрания сочинений. «Софья Андреевна, погадайте мне на картах». Она молча достала колоду, ловко помешала карты, взглянула в его голубые глаза. Нет, глаза у него не голубые, они цвета любимых незабудок. Из колоды Толстая выбрала бубнового короля, положила в центре столика. Есенин зорко следил за раскладкой карт. Привычными движениями она мягко раскладывала карты вокруг короля. «Нет, милая Софья Андреевна, ваше гадание будет ошибочным. По возрасту я еще могу сойти за бубнового короля». «А по жизни давно виновный». Возражать она не стала, выбрала виннового короля и снова стала раскладывать карты. Вышли десятка, валет, восьмерка. Потом пришли две дамы, валеты. Она объясняла значение каждой карты. «Вас ждет бубновый интерес в казенном доме. Свидание, встречи». «А почему вы опускаете шестерку бубен? Вместе с крестовым тузом они сулят казенный дом и дальнюю дорогу». Есенин достал коробку с папиросами, нервно застучал по ней пальцами. «Пусть они меня убьют. Пусть. За меня им отомстят». Он побледнел и выскочил курить в тамбур. В проходе стояли двое военных, они бросили взгляды на Есенина и вновь стали смотреть в окно. Он их не интересовал. На выходе в тамбур его остановил охранник в длинной до пят шинели. «Товарищ, хождение в другие вагоны запрещены». «Я Есенин. Мне нужно пройти в вагон-ресторан». «Мы знаем, что вы Есенин. Есть приказ начальства закрыть двери. Скоро Москва». Поэт настаивал. Охранник не отступал. Из соседнего купе вышел дипломатический курьер Адольф Рога, сделал ему замечание. Поэт вспылил, в грубой форме ответил. Рога нырнул в свое купе. И, возможно, конфликт на этом бы и закончился, не ввяжись в него некий Юрий Левит. Всю дорогу искавший повод прочитать поэту нотацию о правилах поведения в вагоне для высшего комсостава. Сам Левит состоял начальником отдела благоустройства Москвы, рекомендовался Каменевым на должность наркома здравоохранения в Закавказскую республику и поэтому считал необходимым поставить на место известного скандалиста Есенина. Поэт повернулся к Левиту и произнес два слова, оскорбив его национальность. При выходе из поезда на Курском вокзале Есенина и Толстую задержали. Составили протокол. Работники транспортной милиции, видимо, не знали о наличии санкции на арест Есенина и не спешили заводить новое дело, тем более сам конфликт